Глава первая. «Physical Full Burst?» – шепотом повторила Ариса название только что выученной команды. Уголки рта ее собеседницы, дуэльного аватара женского пола, подтянулись вверх, сложившись в натянутую улыбку. «Онки, прежде чем произносить команду Brain Burst'а, первым делом подумай, можно ли это делать? Если бы тут был реальный мир, а ты вдруг добралась до 9 уровня... Команда сработала бы, и ты бы потеряла 99% бёрст-поинтов. Ой-ой. Ариса рефлекторно закрыла рот рукой, но тут же ткнула в собеседницу пальцем. А вообще, Мимотян, прекрати называть меня Унки. А, милое имя, чего ты? И вообще, раз уж твоего аватара зовут Унки, его имя никак иначе не сократишь. Нет-нет-нет, можно иначе. И никакое оно не милое. Отрезала Ариса и принялась спорить. «Да, может, Brain Burst и назначил мне имя Nightrite Unkia, но я ведь могу сама выбирать, как оно читается. Ты же сама говорила, что недавно в Сатагае 2 наткнулась на девочку шоколадного цвета с аватаром, имя которой по-хорошему читается как Chocolate Papetia, но она звучит так себе, поэтому она представляется Шоколад Папеттой, верно? Поэтому я буду Nightrite Уникой». «Нет, я и сама считаю, что некая свобода для маневра должна быть». Аватар женского пола по имени Мимоза Бонга вновь натянуто улыбнулась. Мимоза – название растения, а Бонга – парнокопытное травоядное животное, обитающее в Центральной Африке. Поэтому носительница этого имени выглядела как девушка с высокими рогами и припрятанными в броне шипами. Но при этом старалась скрыть родство своего аватара с коровой и обижалась, если ее называли не Мимозой, а Бонго. Впрочем, Мимоза отложила свои заморочки в сторону и сказала. «Но есть ведь какой-то предел. Унки ведь никаким образом не прочитаешь, как Уника. Прочитаешь. Хорошо, Мимотян. Скажи Унки 10 раз. Унки, Унки, Унки, Унки, Унки, Унки, Унки, Унки, Унки». «Как читается Унки? Унки?» Мимоза весело расхохоталась при виде раздосадованной Рисы. Первая половина имени аватара Рисы, Nightrite, означала нитрит. Вторая же половина, Унки или Уника, означала снежного барса. Как и Мимоза, она напоминала животное, но в ее лапках прятались острые когти, а на голове красовались треугольные ушки. То есть она выглядела как хищная кошка. Надувшись на хохочущую Мимозу, Риса пригладила свои кошачьи уши, чтобы успокоиться и посмотреть вдаль. Прямо сейчас они сидели на самой вершине огромной скалы, высевшейся посреди обычного дуэльного поля зоны Сатагая-1. В реальном мире здесь, рядом со станцией Санкидзя, находился торгово-офисный комплекс Карат Тауэр. 124-метровое здание открылось 51 год назад. Сейчас, когда сверхсовременных небоскребов, превышающих полукилометровую отметку, стало очень много, во главе с новым зданием столичной администрации, Кэра Тауэр уже нельзя было назвать таким уж высоким. Но вид на полную спальных районов Сатагаю с него открывался прекрасный. Выпал уровень закат. И на фоне багрянца западного неба отчетливо виднелись горы Хаконы и Танзава, а также вершина Фудзи. Разумеется, сейчас границы зоны не дали бы им добраться до горизонта. Но Риса хотела когда-нибудь погнаться вслед за заходящим солнцем и добраться до гор на неограниченном нейтральном поле, где нет никаких границ. Впрочем, она только-только достигла 6 уровня, и не могла в одиночку справиться с энами даже дикого класса, не говоря уж о зверином. Поэтому беззаботная беготня по полю пока оставалась грезой о будущем. Эта мысль вернула ее к происходящему. Ариса вновь повторила только что выученную команду. Physical Full Burst. Команда, ускоряющая тело в реальном мире в сотню раз. Трудно поверить, что у Brain Burst'а есть такая сила. Ну, я и сама не видела, чтобы ее хоть кто-то применял на деле. Только слухи доходили. Ответила, пожав плечами, Мимоза Бонга, тоже аватар 6 уровня. Мимоза была родителем, установившим Рисе Брейнбёрст. В реальном мире она была старше Рисы на год, но вместе с ней состояла в одной секции гимнастики. Другими словами, травоядный родитель породил хищного ребенка. И по словам Мимозы, крайне редко случалось такое, что и родителю, и ребенку достался звериный аватар. Кроме того, оба аватара полагались на быстрые рывки и прыжки, что сближало их еще сильнее. «Но ты ведь наверняка о чем-то мечтаешь, да? Если будешь бежать в сотню раз быстрее, то какая это мраковица с четырьмя сальто? Ты и 5, и 6 прокрутишь?» С улыбкой продолжила Мимоза. Ириса невольно задумалась. Среди 4 дисциплин женской гимнастики Рисе лучше всего удавался опорный прыжок. Но пока что она даже прыжок Продуновой не могла выполнять достаточно стабильно для того, чтобы выйти с ним на соревнование, не говоря уж о 4-кратном сальто. Мимоза больше тяготела к вольным упражнениям, но и ей элементы уровня сложности G давались с большим трудом. Риса училась в 3-м классе средней школы, Мимоза – в 1-м классе старшей. И обеим девушкам было куда расти. Однако даже первоклассницу старшей школы могли выбрать в национальную гимнастическую сборную, если она уже того достойна. Критерии отбора гимнасток достаточно простые. В сборную приглашают всех призеров весеннего отборочного индивидуального национального чемпионата по спортивной гимнастике во всех категориях. Или летнего отборочного национального чемпионата по спортивной гимнастике в отдельных категориях. И хотя обе девушки уже стали кандидатами-юниорами, если они хотели в следующем году выступить на Олимпиаде 2048, в этом им непременно нужна была победа на национальном турнире. Но им обеим чуть-чуть не хватило сил занять призовые места на весеннем турнире. Второй шанс им должен был дать летний отборочный чемпионат в отдельных категориях, который произойдет через 2 месяца. Слабость опорных прыжков Рисы крылась в разгоне. Если как следует не разбежаться перед прыжком и не прыгнуть на трамплин с достаточной силой, высоко не взлетишь. Однако Риса слишком много думала о трамплине и так старательно подстраивала свои движения под правильный прыжок, что теряла на этом слишком много скорости. Но если бы она ускорилась в 1000 раз, если бы она барсом пробежала те 25 метров до трамплина и птицей воспарила к небесам, Риса закрыла глаза, представляя себе эту картину, когда сбоку послышался шепот Мимозы. «Впрочем, если Physical Full Burst в самом деле существует, то потратив 99% очков, ты потом однозначно не оправишься. Это команда на один раз. Глупо же разменивать жизнь Burst Linker на то, чтобы единственный раз исполнить сверхсложный прыжок». Мимоза говорила, словно обращаясь к себе самой. Но Риса машинально покачала головой. «Не знаю. А? Пусть даже один раз. Чего бы мне это ни стоило, я хотела бы попробовать прыгнуть как она. Как раковица, которая на Олимпиаде чудом исполнила 4-кратное сальто и тут же покинула спортивную гимнастику?» — переспросила Мимоза чуть приглушенным голосом. И Риса опомнилась. Покосившись на подругу, она увидела, что обычно казавшаяся потешной, доброй и ласковой маска аватара родительницы приняла очень строгий вид. «Согласна. Раковица великолепна. Точнее, была великолепна. Во времена, когда почти не было гимнастов, способных на тройное это сальто, она бросила вызов 4-кратному и выполнила его идеально вплоть до приземления. Но среди всех гимнастических дисциплин в опорном прыжке самые жесткие приземления. Раковица должна была знать, что сильно рискует повредить себе ноги, приземляясь после 4-кратного сальто. Более того, не исключено даже, что проблемы с ногами у нее начались еще во время тренировок. Я не хочу видеть соревнования, в которых гимнасты стремятся к секунде славы в обмен на собственную жизнь. Спорт ведь был придуман не для того». Под конец Мимоза перешла практически на шепот, а договорив, вовсе уткнулась лицом в колени. Риса прекрасно поняла, что хотела сказать Мимоза. Они вместе посещали совмещенную среднюю и старшую женскую школу и ходили в совмещенную секцию спортивной гимнастики, об успехах которой в дисциплинах со снарядами слагали легенды. Помимо консультанта, секция могла позволить себе нанять трех тренеров. Причем старшей из них оказалась гимнастка, в свое время выступавшая на Олимпиаде. В прошлом она повредила себе колено и была вынуждена со слезами уйти из спорта в шаге от медали. Поэтому она всегда говорила, что «атлет не должен скрывать боль». Ей страшно сердилась, когда кто-то из ее подопечных отлынивал во время разминочных упражнений на растяжку. Слово «спорт», как полагают, произошло от латинского «deportare», означающего «отделять тоску» или «развлекаться», «играть», «веселиться». Пожалуй, если строго придерживаться определения, то перетруждать и калечить свое тело ради славы или денег – действительно ставить все с ног на голову. «Но все же...» – думала Риса. «Но много ли в мире спортсменов, которые занимаются спортом просто потому, что им это нравится? Им ведь вовсе не обязательно участвовать в турнирах, если они занимаются спортом просто ради развлечения. Все они берут на себя тяжелый груз, к чему-то стремятся и продолжают выжимать из себя все возможное. Наверняка в тот день роковица из Румынии решила, что должна во что бы то ни стало исполнить то четырехкратное сальто. По какой именно причине, Риса не знала. Но ей казалось, что она, пусть и совсем немного, понимала чувства гимнастки, которая хотела прыгнуть во что бы то ни стало, пусть даже ценой собственной жизни. «Мимотян», поглаживая сжавшегося в комочек аватара подруги по спине, Риса прошептала. «Не бойся, я не буду себя калечить. Однажды я обязательно выполню четырехкратное сальто, но не брошу спорт сразу после него. Потому что иначе я ведь не смогу сказать, что превзошла роковица». Через несколько секунд Мимоза медленно подняла голову, смущенно потерла переносицу и сказала. «Вот, не вздумай себя калечить. И еще, если вдруг по ошибке возьмешь 9-й уровень, ни за что не используй Physical Full Burst. Послушай, Мимотян, это ведь ты научила меня этой команде?» С усмешкой отозвалась Риса. Мимоза слегка надулась. «Просто я подумала, если ты узнаешь, что в Брейнбёрсте еще много всяческих секретов, то и здесь начнешь сражаться кровожаднее, Уника». «А? Но мне казалось, я и так неплохо воюю». Риса получила Брейнбёрст от Мимозы в 6-м классе начальной школы. За 3 года она достигла того же 6-го уровня, что и родительница. Может, ее нельзя было назвать быстрой, но разве она не развивалась с достойной скоростью? Словно прочитав мысли Рисы, Мимоза легонько ткнула ее в бок. «Послушай, я засиделась на 6-м уровне просто потому, что на 7-м ты считаешься высокоуровневым. Тебя всюду приглашают, на тебя охотятся. Такая морока. Если бы я захотела, давно бы 7-й взяла». «А правда? Так ты, выходит, в 2 шагах от 9-го?» От слов Рисы, похожий на корову аватар, отшатнулся, чуть не рухнув со 124-метровой высоты. Впрочем, Мимоза, конечно же, удержала равновесие и картинно всплеснула руками. «Послушай, 8-й уровень и так дико-дико сложный, а уж 9-й и вовсе дико-дико-дико сложный. Во всем ускоренном мире его достигли лишь 7. Знаю я их, монохромных королей. Почему бы тебе не присоединиться к ним и не стать 8-й королевой? Вот только как же тебя будут называть? Коровья королева? Бонго не коровы, это подвид антилоп. Значит, овечьей королевой? Антилопы не овцы. Отряд парнокопытные, подотряд, жвачные, семейство, полорогие. Я ж говорю, коровья. Ах». Мимоза запоздало осознала свою ошибку, прочистила горло и вдруг приняла серьезный вид. «Ладно, хватит обо мне. Так вот, Уника. Нет, Риса». Рисе редко доводилось слышать свое настоящее имя в ускоренном мире, поэтому улыбка тоже исчезла с ее губ. Мимоза положила руки ей на плечи и проникновенно заговорила. «Я дала тебе Брейнбёрст потому, что хотела, чтобы ты поняла. Этот мир гораздо, гораздо больше, чем ты думаешь. Этот мир? Ты имеешь в виду ускоренный? Нет, я про огромный мир, который включает в себе и реальный, и ускоренный. Да, мы с тобой гимнастки, заслужившие титул юниоров-кандидаток. И должны оправдывать ожидания наших тренеров, товарищей, федерации гимнастики. И самое главное, наших родителей. Но если мы будем думать только об этом, разучимся видеть все остальное. В этом мире много, очень много всего, что мы за наши с тобой 15-16 лет пока не узнали. В нем прячутся громадные, невероятные секреты вроде Брейнбёрста. Я хочу, чтобы ты помнила хотя бы об этом. Похлопав ее по плечу, Мимоза смущенно улыбнулась. Риса медленно кивнула в ответ. Вот и славно. Ну что, возвращаемся к суровым тренировкам? Риса перевела взгляд и увидела, что до конца дуэли осталось меньше 20 секунд. Они ускорились во время перерыва в занятиях, поэтому с уровня им предстояло переместиться обратно в школьный спортзал. «Ага, удачи нам во второй половине», — ответила Риса, закрыла глаза и приготовилась к замедлению.